ночами изрыт до бела. Здесь похоронены бывшие, бывшие. Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Здесь похоронены сны и молитвы, слезы и доблесть. Прощай и ура! Штабс-капитаны и гардемарины, хваты полковники и юнкера, белая гвардия, белая стая, белая кость, влажные плиты травой зарастают, русские буквы, французский погост. Я прикасаюсь ладонью к истории, я прохожу по гражданской войне. О, как же хотелось им в первопрестольную въехать однажды на белом коне. Познавшие муки свои и дороги свои, вроде бы русские, вроде бы наши, только не наши они, а ничьи. Они после забытые, бывшие, все проклиная, и нынче, и впредь рвались взглянуть на нее, победившую, пусть непонятную, простившую землю родимую, и умереть. Полдень, березовый отзвук покоя в небе российские купола. И Сен-Женевьев.